Отряд на марше – это совсем не то же самое, что прогулка верхом. Это работа. И работа тяжелая. Одно дело двигаться с обозом едва быстрее пешехода, когда рыцарь едут без доспехов, а посланные вперед слуги готовят к твоему приезду стоянку в тени у ручья. И совсем другое, когда обоз остается далеко позади, и бойцы скачут вперед, пусть неспешной, если глядеть со стороны, но все же рысью, ведя лишь сменных лошадей, груженных лишь тем, что потребно для войны. Доспехи надеты, так как времени на подготовку к бою может просто не хватить. Снаружи теплый весенний день, а под броней баня. И конь твой тоже в мыле, ибо рыцарь в железе – это очень и очень тяжело. Про то, как рыцарю на марше справлять это в броне-то естественные нужды, в рыцарских романах, кстати, не упоминается отнюдь не случайно. Два перехода, два дня пути. Так сказали егеря. Два перехода отделяют их от устроенного королевой тура в логово. И это окончательно. Полторы сотни бронированных всадников движутся к цели. И кажется, ничто на целом свете не сможет затормозить стремительное скольжение этой стальной змеи. Иллюзия. Вот из-за поворота дороги на всем скаку вылетают посланные вперед дозорные. Увы, когда количество встречных отрядов зашкалило за все разумные пределы, гоблинов пришлось отправить путешествовать отдельно, лесными тропами, и отряд потерял способность предвидеть ненужные встречи, одна из которых, похоже, вот-вот произойдет. Походная колонна рассыпается и перестраивается для конной атаки. Просто на всякий случай. Опередивший товарищ всадник подлетает к барону Джону и начинает что-то поспешно ему говорить, а из-за поворота уже показались движущиеся обманчиво неспешно, но зато на свежих лошадях передовые отряды. Видно вымпелы. Ланкастры. Свои. Однако, что здесь делают эти свои и сколько их? И главное, чего они хотят? Ибо свои бывают разные. Тремя часами позже сэр Томас стоит уже без брони на пригорке и, заложив большие пальцы за широкий ремень, раскачивается с носка на пятку. Манера, позаимствованная у опекуна и давно ставшая привычной. На лице молодого человека большими буквами написано «отвращение», и причиной тому является вид с пригорка на поле. Неспешно спускающаяся к ручью в паре миль впереди дорога и две армии. Одна по эту сторону ручья, состоящая из тронников ланкастров, и вторая по ту сторону. Зрением Господь сыра Томаса не обидел. Из знамена йорков он видит хорошо. Весь этот милитаризованный пейзаж, как оказалось, скрывался за тем самым поворотом дороги, перед которым их перехватил дозор, и отправил в лагерь со строжайшим приказом короля. Самого короля, которому, оказывается, вернулись память и способность отдавать своим вассалам идиотские приказы. Сэр Томас пребывает в бешенстве. В отличие от многих восторженных натур того времени, он воспитан своим опекуном в довольно редкой, честной манере, когда секретов, любых секретов от ребенка не держат. В частности, не является для молодого рыцаря секретом и отношение его опекуна как к безумному королю, так и к его честолюбивому оппоненту. И к тому, какую цену платит за господские игры несчастная Англия. Однако повернуться и уехать по своим делам они не могут. Повсюду дозоры, как свои, так и чужие. И ладно бы только дозоры, прорвались бы не впервой. Да если скачет куда-нибудь отряд рыцарей, вряд ли его будет останавливать каждый разъезд. И головы не сносить разъезду. Но, увы, главной проблемой являются лошади. Их лошади, включая заводных, вымотанные долгой скачкой и не способные двигаться быстро. Устали. А на уставших лошадях далеко ли уйдешь от весьма вероятной погони? К тому же путь их лежит как раз через речку и далее по полю, занятому армией Йорка, а объезд по лесу долог и неудобен, и день пути там превратится в неделю, которой у них нет. Ибо завтра на рассвете здесь разразится бой за английскую корону, а королева Торов, что находится в дне пути, с тем же успехом могла бы прятаться в далекой Африке. В принципе, армия в Англии строится по контрактному принципу. Договорились, оплатили, деремся. Но тут, вот именно на этом месте, их отряд не мог просто извиниться и уехать. Ты прибыл на поле боя, вооруженный до зубов, значит, ты прибыл сражаться. Ты не хочешь сражаться за ланкастеров, значит, ты собираешься сражаться за йорков. Все просто. Влипли. Молодой человек в сердцах плюет и бормочет что-то не вполне подобающее доброму христианину. Сдается мне, сей плевок предназначен не столько врагу короны, что стоит против нас, сколько вашим собственным мыслям, доносится сзади. Сэр Томас поворачивается, да нельзя довольный тем, что нашелся таки добрый человек, на котором можно будет дать выход скопившемуся гневу. Да так и замирает. Стоящему перед ним господину в черном дорожном костюме с одинаковой легкостью можно дать как 35, так и 55. Он бы, пожалуй, ничем не выделялся из любой группы аристократов. Их немало бродят сейчас по истоптанной лошадьми траве, рассматривая поле завтрашней битвы. Роста незнакомец среднего. Телосложение же не столько полного, сколько плотного. А еще он лыс, как коленка. Лицо господина, хоть и отмечено оспой, все же по-своему красиво и излучает оптимизм. Море оптимизма. Есть такой тип живчиков, которые никогда не унывают. Томас Турлоу достаточно хорошо разбирается в людях, чтобы понять. Несмотря на упомянутый оптимизм, излучаемый этим господином, перед ним стоит боец. И боец с огромным опытом. Если бы его попросили описать своего собеседника в двух словах, слова эти были бы «пушечное ядро». Рыцарь, никаких сомнений, рыцарь, отдыхающий перед завтрашней битвой. Если бы не крест. Крест на шее у незнакомца золотой, тяжелый, длиной с ладонь и украшен он драгоценными камнями. Явный знак принадлежности к верхушке церкви. «Томас Турлоу», – произносит молодой человек, – «с кем имею честь говорить?» «В этих краях меня называют Эндрю Эйнджел», – церемонно кланяется его собеседник. «Я послан Святым Престолом наблюдать за сражением. Просто наблюдать». «Нет, право, встаньте!» «Действительно...» При упоминании Папы Римского молодой человек предпринимает попытку преклонить колени. «Значит ли это, что ланкастры?» Сэр Эндрю в ответ заговорщически прижимает палец к губам. «Вот интересно, у любого другого этот жест был бы оскорбительным, а у него получился заговорщическим. Уж больно харизматичен сэр Эндрю. Весь обаяние». Давайте не будем упрощать и делать поспешных выводов, ладно? Просто события столь масштабные требуют личного присутствия кого-то, чьим рассказам ты впоследствии сможешь доверять. Я понимаю. В голове у сэра Томаса бешено крутится единственная мысль. Это знак. Его молитвы услышаны. Это знак. Знак, но какой? Однако вернемся к причинам вашего плохого настроения. Вот теперь видно, что этот рыцарь, действительно именно церковник, либо человек, длительное время с церковниками сотрудничавший, такой тон, кроме как в церкви, нигде не встретить. В самом деле, кто еще возьмется с отеческой улыбкой утешать двухметрового богатыря с пудовыми кулаками? Понимаете... вздыхает сэр Томас. «Нас ждет дело. Я, увы, не могу о нем рассказывать, ибо это не моя тайна. Надеюсь, вы меня простите. Он вновь пытается преклонить колени, и вновь ему этого не позволяют. «Обычно», – улыбается сэр Эндрю, – «считается, что когда вы говорите «это тайна», служитель церкви немедленно должен предложить вам исповедоваться. Но излишнее любопытство – это тоже грех. Зачем совать нос в чужие тайны, если можно просто поверить на слово? Я прямо-таки вижу, что человек вы хороший, и что бы вы ни делали, это не пойдет во вред ни церкви, ни Англии. Я ведь прав?» «Клянусь, вы правы!» – с жаром восклицает сэр Томас. «Ну и хорошо. В таком случае я не спрашиваю, в чем состоит ваша цель. Но в чем же состоит ваша проблема? Мы должны всем отрядом быть в дне пути отсюда, срочно. И?» «И это вон там». Сэр Томас в отчаянии взмахом руки указывает направление, как раз в сторону противостоящей армии. Сэр Эндрю корчит серьезную рожу, а потом перечисляет, закатив глаза и всем своим видом показывая, что вещи, о которых идет речь, простые, и сэру Томасу следовало бы догадаться и самому. «Садитесь на коней, скачете до реки, у реки поднимаете вымпел Йорка, вы скачете дальше. С этой стороны вас считают подлыми перебежчиками, но преследовать уже не могут. Стой, приветствуют и пропускают». Смысл сообщения, а также то, как просто и буднично это было сказано, приводят к ошеломляющему эффекту. Молодой рыцарь просто замирает с раскрытым ртом. Сэр Эндрюс и очередь тоже замирает. Уж больно забавно смотрится этот белокурый медведь с таким вот выражением полнейшего и какого-то детского изумления на лице. «Но если...» «Если поймают?» «Да полно вам! Неужели вы позволите себя поймать?» «Здорово! Это...» «Нет, ничего не выйдет». Воспрянувший было духом, сэр Томас погружается в пучину отчаяния. «Что на этот раз?» – удивляется его собеседник. «Наши лошади, они сильно выдохлись, а прорываться, если придется, а ведь наверняка придется». Представитель Святой Церкви поднимает брови в притворном изумлении и обводит рукой окрестность. «Вот же лошади!» – произносит он, улыбаясь. «Смотрите, сколько!» И снова замирает, любуясь произведенным эффектом.